Великая Стрета. Андархи — дети закона. Только батюшка закон не всех удостаивает равной любви. Милей прочих ему купцы, ремесленники, ростовщики, те, что и в будни вздевают крашеные одежды, а на вече становятся кругом великой скамьи. Все на их стороне. Палачи с кнутами, порядчики с копьями, судьи с толстыми книгами. Бедняки у закона в пасынках. Бездомные вовсе чужане, заведомо виноватые. Им от законов только обиды. Да они судьям подарочков и не носят. У босоты свой суд и расправа. Зачастую справедливее и строже чиновной. Посовестные власти законные соглашаются только при великой беде. И еще в праздные дни, когда равно ликуют начальные и мизинные люди. Серые тростниковые крыши пылали неистовой солнечной позолотой. Глина и камень светились печным жаром. С северо-запада падала стена лиловой тьмы, расшитая серебряной молнией. По волнам Кияна шествовал к берегу бог грозы. Шел приветствовать земного младшего брата. Приморский город встречал государя Аотха с царицей Аэксиней, а главное — их дитя, будущего правителя Андархайны. Загодя услыхав про великую Стрету, городские воры держали совет. Их суд был единодушен. Пока длятся празднества, спускать богатеям неправые животы. Велик и мал человек царю честь воздает. Пусть от людей посовестных должное примет. У стены Кремля ордела подвысь, обитая нарядным сукном. За право украсить ее ревновали лучшие городские валяльщики. Теперь они стояли в самых ближних рядах, уверенные, богатые люди, толстыми ломтями резавшие хлеб домочадцам. — А твою-то полосу, друже, кривовато прибили. — На свою погляди, моя хоть ветром не пузырится. Сирота, 9 лет от роду, привыкший кормиться подаянием и кратьбой, вертелся с краю толпы. Здесь лезла друг дружке на плечи серая беднота, чьи лохмотья не обращала в парчу даже буйство предгрозового сияния. — Как бы изловчиться, хоть дробочек схватить? — Ведь будет же оно, угощение царское, дармовое на всех. — Коряжане бают, лепешки простому люду бросали. Народишка передрался, англянь, мекина с водой. А тебе баранов жареных подавай. Баранов слуги царские сами съели. Нам оглодочки, что в сытый рот не пролезли. От разговоров о съестном брюхо завело скорбные песни. Оборвыш присмотрелся. Камнем с помоста постаравшись, в нищих можно было попасть. Докинуть лепешку, ломтик мяса нипочем. Мальчик, еще не звавшийся Лихарем, припал на четвереньки, устремился вперед у людей под ногами, юркий и неудержимый, как уличная дворняжка. Ну, выгонят, ну, побьют, не впервой. Зоркий взгляд уже выцепил надежную примету в толпе. Вот он, верзила-красильщик. Не только шапку над головами воздел, но и плечи в богатом плаще с червленым узором. Этот своего не упустит. Жуя калач, босотей обкусанные ручки не бросит. И уж знает, где встать, чтобы милостыня из царских рук долетела. Грубая сермяга и портно застившие путь наконец-то сменились меховыми опушками, мягкой кожей. Здесь уже была надежда поймать съестную подачку. Сирота почувствовал, как замерла и притихла толпа. Увидел в руках шапки, сдернутые с голов. Услышал восторженный клич, отозвавшийся далекому грому. Заторопился смелей. Да не воли владельцам красных сапог? Замечать ли помеху колену, когда вот он, царь, живой, настоящий, не отгороженный крепкими воротами, высокими стенами? И тот самый ветер, что государевы черты овивал, твои волосы треплет. А Отх поздоровался с городом на все 4 ветра, как велось в Приморском левобережье. Стал говорить. Уличник, почти добравшийся до червчатого плаща, не разобрал и не запомнил ни слова. Лишь голос. Голос отца, беседующего с детьми. Не ведая родства, мальчишка вдруг понял, что это был и его отец тоже. Грозный, милостивый, справедливый. Тот, у кого под рукой никогда не будет страшно и холодно. тот, за кем радостно и легко идти хоть на пир, хоть на смерть. Он приподнялся с колен, нашел трещину в сплочении людских спин. Царица Аэксиней, голубка Андархайны, с беспредельным доверием льнула к мужниному плечу. Юная мать, знавшая колыбельные, простые и древние, как море, поющие в завитой раковине. Сирота хорошо постиг андарскую речь, умел выклинчить подаяние, срамно обложить того, кто не подал, а вот слово «мотуш» не ведал на вкус. Не представлял, как оно шепчется, выговаривается, кричится, а Отх держал наследника в ладонях, как в колыбели. Волосы, прижатые справедливым венцом, выбелила седина зрелого мужества. Но в предгрозовом свете головы отца и сына равно пламенели. Сирота позабыла о чаемом куске, даже о грозящих побоях. Все смыло ревность, болезненная, беспредельная. Почему на руках у отца ликует ничтожный чужак, а истинный сын, готовый любить и служить, гораздо вернее стоит на коленях в пыли, безвестный, ненадобный? Ударь, Божий гром! Повергни ошибочно вознесенного! Да прозреет царь! Да увидит, кто должен с ним на подвосе быть! Гром не ударил. Царь на бродяжку так и не посмотрел. Обходя помост, вовсе обратился спиной, кому-то кивнул и приспел вожделенный миг украшения стреты. Особые люди стали метать в толпу царскую милостыню, да не черствые лепешки из воды и мекины, предел сиротских мечтаний. В воздухе мелким дождем сверкнули монетки. Сребреники, еще теплые, из-под чекана. А стояли царские слуги, оказывается, совсем не у подвоси, куда пролез попрошайка. Первым горожанам верченые бараны в почестном перу. Серебряный град изливался на простолюдие. Ох же ты, недоля насмешница, гораздо поглумиться над сиротой. Опять показала, но не дала. Вырастет огневолосый младенец и будет полными горстями подбрасывать такие же серебряники, не ведая им цены. А истинно достойному не перепадет ничего. Никогда. Безгласный зов, брошенный в кипящее небо, оказался слишком силен. Одна серебряная дождинка сверкнула выше других и изготовилась щелкнуть по червленому корзну. Такое да упустить! Уличник рванулся с земли. Взмыл навстречу слитным движением худого ловкого тела. Лапище ремесленника напять обогнала его руку, захлопнулась кулаком. Чего для? Нужна, не нужна, раз летит с цапою? Покорыстился за частицей царской удачи? Лучше б глядел, с кем вздумал тягаться. Издевка судьбы превысила меру. Прыгнувший уличник хорьком повис на руке, вогнал зубы под большой палец, где боевая жилка трепещет прямо за кожей. Все случилось в мгновение ока. Красильщик рявкнул, мотнул рукой. Бродяжка не дал выпавшему сребреннику коснуться земли, подхватил, сунул за щеку, кинулся удирать разведанным путем. Норами, щелями в чистоколе людских ног. «Держи, вора!» — одиноко раздалось сзади. «Не крал я, не крал! Это он мое взял! Мое!» За людским коловоротом, за шумом и кличем обида красильщика осталась почти никем не замечена. Ругаясь, Верзила спрятал в рукав свежие кровоподтеки и позабыл. Бродяжка без помехи выбрался из толкотни. «Кто сказал, будто у металла нет вкуса?» Ржавый гвоздь отдает кровью, серебро — горькими пряностями несбыточного. Больно и сладко жжет искры из очага, у которого рад бы согреться, да рылом не вышел. По краю сходбища глазастыми воробьями шныряла бездомная мелкота. В сотый раз обшаривала мостовую и так выскобленную жадными пятернями. Вскакивая на ноги, сирота уже знал судьбу заветной добычи. Вовсе с голоду почернеть, но Аотхов лик, выбитый в серебре, не сбывать. Ни за что, никому. Смекая на ходу, где бы понадежнее спрятать святыню, бродяжка шагнул к сверстникам, но поперек пути легла тень. «Отдай добром!» У взрослого вора было широкое бабье лицо с глазками-щелками. Пронзительными, морозными, все пропало. Совсем. Кто ж позволит оставить добытое вперекор прямому запрету? Уличник аж присел, Взгляд отчаянно заметался. Вор протянул руку. «Не то с языком вырву!» Острастка гнула к земле, но все перевесило невозможность прекратить быть царским сыном и опять впасть в сиротство. Мальчишка зло оскалил зубы, прыснул в сторону, бросился на утек. За ним погнались. Он мчался во все лопатки, надеясь уйти, и не думая, что станется завтра, зная лишь топот сзади да за щекой серебряник, вдруг ставший прибежищем его души, залогом надежд. Все перелазы, дыры и закоулки близ торговой площади он знал на зубок. Одна беда. Преследователи взрослели в тех же трущобах и быстро настигали бродяжку. Солнце меркло в наступающих тучах. Грозовые сполохи сверкали все ярче. Белобрысый уличник стрелой несся вдоль глухого забора, не ведая, что всего через несколько мгновений услышит: «Во имя владычицы и по праву, врученного праведными царями, я забираю это дитя». И погоню смоет дождем, как тому и положено быть, если сына защищает отец, истинный отец. Только бывший поберушка не сразу это поймет. А городская молва так и будет твердить, будто великую стрету не омрачила ни единая кража. Люди с охотой дают веру лесному и украсному. Уж не маленькому мальчишке, стянувшему маленький серебряник, позволит эту веру порушить. Да и жить городу оставалось года полтора или два. Девка-надейка вздумала спрашивать, не найдется ли в крепости листка сусального золота. Обременила бы ворона, да в нетчинах ворон. «Какого листка?» — удивился Лыкаш. «Значит, нету», — огорчилась надейка. Лыкаш, как подобало, отправился к Инберну. Державец схватился за голову. «Тебе, Звигур, в мой след завтра вступать. А ты спрашиваешь, что в крепости есть?» Ему Лыкаш был виновен, что черная пятеря подобным не слыхивала со времен Аркуна Липунка, славного богописца. Разговаривали в малой трапезной. Бежавший мимо Шагала поймал имя надейки, донес лихарю. Стень сперва отмахнулся, какая важность. Позже вспомнил одну книжку в сокровищнице, невзрачную в ладонь, с невесомыми золотыми страничками. Он было пытался списать в книжку излюбленные молитвы, но тонкие плевы рвались. «Это сусальное золото», — объяснил учитель. «От слова «сусало» — скулы, лицо, потому что вид придает. А ты думал, у моего кресла ручки впрямь золотые?» Сам ветер сокровищницу посетил лишь однажды. Тотчас помрачнел, вышел, забыл путь, открытый учеником. Все из-за ивеня. Годы минули, но для ветра вчера. Старая книжица так и лежала на дне короба. Стень отдал ее Шагале, велел снести девки в дозорную башню. Это было седмицу назад. С тех пор докучливые воронята, знай, бегали взад-вперед, конючили у Лыкаша то гладкой замши, то чистой извини, то козьего масла. Третьего дня все стихло. «Затворилась тетя Надейка!» Глядя в сторону, отрекся пойманный Ирша. «Еды не приемлет и нас к себе не пускает». Лихарь встревожился. О ядах все знала лишь госпожа Айги. Даже учитель был ей неровня, какое там стень. Но и ему было известно, золотом травят и травятся. А если подлая девка бесповоротно загубила картину, вздумала избежать кары? Он выждал еще, говоря себе, если все так... За день-другой картина хуже не станет, а девка мертвей. Потом все же пошел с Шагалой наверх. Дверь покойчика на третьем жилье стояла закрытая. От властного нажима ладони даже не скрипнула. «Выбью! Батюшка Стень!» — обрадовался Шагала. Лихарь скрутил в груди бешенство. Раньше здесь не было никакого запора. Ворон приделал по девкиной просьбе. Шагала разнес бы задвижку с одного пинка, но лихарь приказал: «Постучи». Кулак молодого гнездаря замолотил в доски. «Отворяй, чернавка! Оглохла там! Отворяй!» Лихарь ждал в ответ тишины, либо надейкиного испуга. Ошибся. Тонкий девичий голос плеснул злой кухонной бранью. В дверь что-то с треском влетело с той стороны, брякнуло о пол. «Костылями кидается», — взял обиду Шагала. «Выбью, батюшка!» Лихарь мотнул головой, повернулся, молча двинулся прочь. «Ты дурак», — уже внизу сказал он Шагале. «Лается, значит, делом трепетным занята. Ошибиться не хочет. За что наказывать?» «За презрение. Вот исполнит урок, все разом спрошу. А до тех пор сам не трону и тебе не велю». Во дворе моросило. Знать, вне зеленца сыпал с тихого неба мелкий снежок. Из дверей царской башни выскочил, озираясь, Хотен. Заметил лихаря, с облегчением подбежал. «Поспешай, батюшка Стень, учитель зовет».